Глава вторая. Неудачная семейная жизнь Фусака омрачила детство Сатока. Это не могло не вызывать сочувствия Синга, но было еще множество забот, не дававших ему покоя. Да и распавшуюся семью дочери уже ничто не могло спасти. Синга просто не знал, что делать. Всем известно, чего стоит влияние родителей, когда речь идет о жизни дочери в семье мужа. Но только когда дело доходит до развода, начинают по-настоящему задумываться, насколько бессильна сама дочь. Фусака с двумя детьми уйдет от Айхара и вернется к родителям. Но это совсем не значит, что все устроилось. Фусака этим не исцелить, и жизнь ее тоже не наладить. Неужели рухнувшую семейную жизнь женщины исправить уже невозможно? Когда осенью Фусака ушла от Айхара, она не вернулась в дом родителей, а поехала в деревню на родину матери. Из телеграммы, которую Фусака прислала оттуда, Синга и его домашние узнали, что она ушла от мужа. Потом Сюити привез ее к родителям. Прожив у них около месяца, Фусака уехала, чтобы, как она сказала, окончательно объясниться с Айхара. Синга, правда, считал, что лучше бы с Айхара поговорить с Сюити, но Фусака не послушалась и поехала сама. Когда Ясука предложила ей поехать без детей, Фусака набросилась на нее с истерическим криком: «С детьми вопрос еще не решен. Я пока и сама не знаю, с кем они будут жить, со мной или с Айхара». Она уехала и долго не возвращалась. Такие дела касаются прежде всего мужа и жены, поэтому Синга и остальным домашним не оставалось ничего иного, как терпеливо ждать, пребывая в полном неведении. Это были тревожные дни. От Фусака по-прежнему не было известий. Может, она решила остаться с Айхара? «Фусака не знает, что ей делать», — сказала Ясука. «А может быть, именно мы виноваты в том, что она не знает, что ей делать», — ответил Синга, и оба помрачнели. И вот под самый Новый год Фусака неожиданно вернулась. «Ой, что случилось?» Ясука испуганно смотрела на Фусака и детей. Фусака пыталась сложить зонтик, но он не слушался ее. Дрожали руки, и, похоже, несколько спиц было сломано. Увидев зонтик, Ясука спросила: «Разве на улице дождь?» Подошла Кикука и взяла Сатока на руки. Кикука перед тем помогала матери раскладывать по мискам рыбу и овощи, сваренные в соевом соусе. Фусака вошла с черного хода прямо на кухню. Синга подумал было, что Фусака приехала, чтобы занять немного денег, но все оказалось иначе. Ясука, вытерев руки, тоже пришла в столовую и, не садясь, пристально посмотрела на Фусака. «Что же это такое?» «Айхара-сан отпускает жену под самый Новый год», — сказала она. Фусака, не отвечая, заплакала. «Оставь ее». «Разве ты не видишь, что у них полный разрыв?» — сказал Синга. «Вот оно что». «Все равно. Подумать только. Выгнать жену под Новый год, где это видано?» «Я сама уехала», — сквозь слезы возразила Фусака. «Ну что ж, прекрасно. Так и решим. Ты вернулась домой, чтобы отпраздновать Новый год со своими родными. Наговорила я тебе неизвестно чего, прости меня. А в новом году спокойно все обсудим». Ясука ушла на кухню. Синга неприятно кольнули слова Ясука, но в них ему послышалась и материнская любовь. Не потому ли, подумал Синга, что Ясука немного стыдна перед ним? Она сразу же пожалела Фусака, когда та поздно вечером под Новый год вернулась с черного хода. Пожалела и Сатока, когда та на следующее утро бегала по темной веранде. В новогоднее утро Фусака спала дольше всех. Вся семья сидела за столом и дожидалась Фусака, слушая, как та полощет горло, но ее туалет длился бесконечно. Было всем неловко, и Сюити со словами «выпьем пока по одной» налил в чашечку Синга саке. Отец совсем посидел. «Ничего не поделаешь, в нашем возрасте каждый день прибавляет седых волос. Да что там каждый день? Прямо на глазах сидеешь». «Что ты говоришь?» «Правда. Посмотри, С этими словами Синга наклонил голову и подался вперед. Вместе с Сюити голову Синга стала рассматривать и Ясука. Кикука с серьезным видом тоже посмотрела на голову Синга. Она держала на коленях младшую дочь Фусака.